Глава 12. Игнатов. Барби оказалась с острыми зубками и ядовитым язычком. И на что она намекала? На мой возраст? Что, мол, я не гожусь уже в принце? Вот же язва. А такая милая с виду, беззащитная, трогательная. Молчу. Наблюдаю, как Алевтина Данилова суетится. Подает девушке чашку кофе, кашу с той самой чертовой курагой и изюмом. Кстати, это моя любимая. Тебе не вредно так сразу пить кофе? Доктор что говорил? Алена словно не слышит меня, делает глоток, зажмуривается от удовольствия, как кошечка на солнце. Вот же дьявол, какие у меня ассоциации с ней. Кошечка. Ресницы дрожат. Кожа бледная, так что венки видны. Медленно облизывает губы, смотрит на меня, а я зависаю. Что, блядь, происходит? Она соблазняет меня, или это моя самая дикая из всех диких фантазий? Лолита. Я не успела поговорить с доктором. Вы меня похитили. Я не похищал. А как это называется? Мне плевать как. В машине я все объяснил. С виду ты умная девушка, так что начни думать. Я не знаю. Что не знаешь? Умная ли я? Марат рядом глушит смех. А вот Алена говорит это без шутки. Нет, она не дура. Но может ею прикидываться под обликом беззащитной блондинки. И здесь еще вопрос, кто жертва? Она или те два сгоревших неудачника? Загадок становится все больше, но главное из них – это кошечка. Я отчетливо помню, как она сидела в баре, как волновалась, кого-то ждала. Это подтвердили и бармен, и видео с камер, пересмотренные мной несколько раз. И ее сопротивление двум парням было вполне естественным. В глазах страх, непонимание. Нет, не может быть она в чем-то замешана. Но в этом еще предстоит разобраться. Как и с мэром, и с Ванечкой, его сыном, и неким Ржавым. Всем этим дерьмом уже занимаются мои люди. Вообще не понимаю, куда лезу и что хочу откопать. Что с вещами? Не сразу понял, что Алена обращается ко мне. Даже не знаю, настоящее это ее имя или нет, но оно ей очень идет. Все это время я думал и смотрел на нее. «В чем мне ходить?» «Разберемся». «Хорошо». Девушка пожала хрупкими плечами, снова отпила кофе, принялась есть кашу, делая это красиво, не торопясь, элегантно вытирая губы салфеткой. «Да, любопытно, сколько о человеке могут сказать его повадки и привычки. Алена явно знакома с манерами, знает, как себя вести за столом». «Может быть, после завтрака Марат Каримович отвезет меня в магазин, и я выберу себе одежду? Не думаю, что тому, кому вы поручите купить мне нижнее белье, будет удобно это делать. Я имею в виду мужчину». Марат кашлянул. Перспектива выбирать с молодой блондинкой в банном халате трусы его не вдохновляла. А вот сейчас пришла очередь смеяться мне. «Я не могу. У меня дела. У меня доктор и губернатор. Игнат, ты сам сказал заняться вплотную». «Доктор? Вы про Любовь Эдуардовну?» Алена напряглась, нахмурила брови. «Не обижайте ее. Она хорошая. И скажите, что со мной все в порядке». «Марат, ты слышал? Никого не обижать и передать привет». «Я никогда не обижаю женщин. Я люблю их». «Значит, иди. А еще позвони новому заместителю губернатора и передай, что я хочу с ним поговорить. Пусть свяжется». «Как же я не люблю менять людей, притираться к ним, подстраиваться, объяснять правила». Старый заместитель не оправдал надежд, начал свою игру. Потом там вышла та еще грязная история. Не буду вспоминать. А вот сейчас надо бы проконтролировать и проверить, чем живет новый заместитель и сам господин губернатор. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Друзей у меня нет, но разве что из прошлого. Те, на кого я могу положиться, помочь в любой момент и кому могу обратиться сам. А вот врагов достаточно. Марат ушел. Алевтина Даниловна возилась на кухне, а мы с моей гостьей наблюдали друг за другом. Взгляд она отвела не сразу от моего, более пристального. Прикусила нижнюю губу, а я почувствовал себя зверем, который не чувствует сострадания. Так нельзя. Все-таки девчонка натерпелась, да еще память потеряла. Вот я бы так шарахнулся головой, а проснувшись, ничего бы не помнил, даже имени своего. Страшное дело. «Вам очень идет». «Что?» «Рубашка. Это Кромби, да? Марка в основном выпускает пальто, но есть и несколько моделей рубашек. Их можно узнать по перламутровым пуговицам». Алена отложила ложку, с испугом посмотрела. «Ты что-то вспомнила?» «Не знаю. Нет, ничего». «А про рубашку откуда узнала?» «Не знаю. Посмотрела и поняла». «Рубашка действительно была того бренда, что назвала девушка. И у меня действительно есть еще пальто, и не одно, от Кромби. Значит, делаем первые выводы. Девочка, ой, какая непростая. И то, что я привез ее в свой дом, правильное решение. Тебе плохо, Алена?» «Нет, нормально вроде. Просто когда я начинаю пытаться вспоминать прошлое, кто я, начинает болеть голова. А вот посмотрела на вас, и как-то само собой вылетела про рубашку и бренд». «Мы договорились на «ты». Можно просто Игнат». «Хорошо». «Как так у нее получается быть милой, трогательной и беззащитной? Вот я прямо готов закрыть ее своей грудью от пули и любого, кто посмеет обидеть. Но совсем недавно она была настроена иначе, говорила с вызовом и даже дерзила взрослым дяденькам». «Ты поела?» «Да». «Хочешь отдохнуть или мы можем ехать?» «Куда?» «Ты хотела выбрать себе одежду». «С вами? С тобой?» «Да, тебя что-то смущает. Хотя я могу выбрать трусы и сам. Но вот на принца не тяну. Как ни крути, ты права. Староват». «Это потому, что нет принцессы». Заключение насторожило, но Алена не шутила, смотрела открыто. «Таблетки тебе никакие пить не надо?» «Не буду. От них спать хочется». «Тогда пошли». Алена встала, вышла на середину гостиной, и вид был у нее, мягко сказать, странный. В банном халате, босиком, распущенные волосы высохли сосульками. Но она действительно не может так ходить по дому, тем более во двор и смущать охрану. Обошел ее, взял пиджак, надел, понимая, что Алена мне чуть выше плеча. Маленькая, хрупкая. Но я ей обещал найти того, кто посмел сделать ей больно. «Что ты? Что? Зачем?» «Затем, что я знаю, как лучше. Запомни уже это». Алена явно смущена. Да я сам от себя в легком шоке. Второй раз за сутки я ношу на руках девушку, а сейчас, это уже первый раз в жизни, еду покупать ей нижнее белье. Охрана и водитель делают вид, что ничего не замечают, что все это в порядке вещей. В машине делаю несколько звонков. Через полчаса нас будут ждать в одном из бутиков малоизвестных, но не дешевых английских брендов. Алена выглядит уставшей. Зря, конечно, не выпила лекарства. Надо будет проконтролировать, чтобы она сделала это вечером. Девушка смотрит в окно. Хотелось бы знать, о чем она думает. Тишину прерывает звонок телефона. Это Марат. «Говори. Валерий Иванович ждет тебя в Соколе через 2 часа. «Да, пусть ждет, спасибо. Что, доктор?» «Здесь не так быстро, но я работаю. Цветы купил, конфеты, коньяк». «Коньяк зачем? Утро еще». «Ой, Игнат, кончай подкалывать». «Я не прикалываюсь, я говорю о том, чтобы не пил с утра». «Ай, все. И, кстати, тот самый ржавый засуетился. Чистит гараж, думаю, ждет гостей». «Отлично, пусть следят дальше». «Что, Ванечка?» «Хотел улететь на море, не дали. Завернули его на таможне». «Правильно, пусть дома сидит». «Ванечка, это кто?» Алена задала вопрос, когда я убрал телефон. «Сын?» «Да, сын мэра». «А у тебя есть дети?» Сколько раз мне такой вопрос задавали женщины? Много. И я всегда отшучивался или молчал. «Нет». «Почему?» «Откровенно, но я даже сам не знаю на этот вопрос ответа.